Говорить с Артемьевым о предложении Ильина теперь, после его слов, стало труднее. Но Сенцов все же переступил через эту трудность. «Поторопился Ильин», — выслушав его недовольно, сказал Артемьев. «Верно, что Насонов рапорт подал, но удовлетворять его просьбу пока не будем. Когда Туманян с полка ушел, они оба могли претендовать. Насонов по прошлому опыту, Ильин в перспективе на будущее. Остановились на Ильине. Временно обидели неплохого офицера. Откроется возможность, у нас или не у нас, и Насонов тоже, возможно, пойдет на полк. А пока поддержим их вместе. Обоим полезно. После твоих слов тем более в этом уверен, так что извини». «Напротив, извини, что начал этот разговор. Если б не Ильин...» «То-то и оно», — рассмеялся Артемьев. «Говоришь, очки не способны тебе втереть. Ильин, твой друг, первый же и втер. Выдал желаемое за действительное. А это и есть на войне самая опасная форма уклонения от истины». Он перестал улыбаться. «Что стремишься обратно в полк? Уважаю. Если б мог, пошел бы навстречу. Но сейчас не в силах». «Не в силах, так не в силах». Сенцову показалось, что, говоря «пошел бы навстречу», Артемьев замялся. «Насчет уважения — это в принципе. А к себе в дивизию брать не хотел. Помнил, что свояк, и именно поэтому не хотел». И, словно спеша подтвердить догадку Сенцова, Артемьев заговорил о том, что их связывало. «Если представить себе маловероятную вещь, что мы, как сейчас стоим, так и попрем по карте, никуда не сворачивая, вдоль своей 54-й параллели, то прямо перед нами сперва Могилев, потом Минск, потом Лида. А меридиан Гродно пересечен всего в 20 километрах от города. Но это, конечно, только в сказках бывает, а не на войне. Еще до этого одних рокируют, другим разграничительные линии изменят, третьих в резерв выведут». Он так напористо перечислял все эти возможности, словно сам хотел отговорить себя от маловероятной, но все же запавшей ему в голову мысли, что их армия и его дивизии в конце концов могут выйти именно к Гродно. «Что ж самих себя обманывать, — сказал Сенцов. — Какие бы ни были разграничительные линии, а все равно думаем с тобой об этом». Думать об этом значило думать о старой женщине и маленькой девочке, о матери Артемьева и дочери Сенцова, оставшихся там, в Гродно. Кроме всего другого, что их связывало в жизни, у них была еще эта общая память. Ни Артемьев, командовавший полком в Забайкалье, ни Сенцов, вместе с женой, оказавшейся в отпуску в Крыму, не могли быть виноваты в том, что эта старая женщина с годовалой девочкой не успела уехать или уйти пешком из военного городка под Гродно, в котором немцы оказались через 16 часов после начала войны. И все же тяжесть этой вины лежала у них обоих на душе, как лежит она на душе у всякого здорового телом и духом мужчины, на глазах у которого погибает кто-то беспомощный. Даже при полной физической невозможности помочь другим, человек, сам только случайно спасшийся при катастрофе, все равно чувствует себя виноватым перед неспасшимися, особенно если это женщины и дети. Что-то схожее с этим чувством жило и в Артемьеве, и в Сенцове. Хотя ни про того, ни про другого нельзя было сказать, что они спасали себя на этой войне. То есть, конечно, спасали в пределах разумного, когда надо лечь под обстрелом или пригнуть голову. А в остальном не спасали. Сначала, как могли, останавливали войну, когда она катилась и хотела перекатиться через них и через миллионы других людей. А теперь, остановив, катили ее обратно, туда, откуда она началась. Люди привыкают к неизвестности труднее, чем к чему бы то ни было другому. Но и к ней привыкают. Трехлетняя привычка не знать, что с этой старой женщиной и девочкой, и для Артемьева, и для Сенцова стала частью их существования на войне. Но это уже привычное неведение, словно заросший мясом осколок, иногда напоминало о себе старой болью. Так вышло и сейчас, когда Артемьев заговорил о Гродно. Они оба по многим признакам понимали, что предстоящее летнее наступление уже не за горами. Куда бы ни вышла их армия, но в ближайших планах войны, очевидно, записано освобождение всей Белоруссии, а значит и Гродно. То, что еще недавно казалось далеким, приблизилось, и неизвестность, ставшая за 3 года привычкой, должна была кончиться и превратиться или в радость, или в горе. Зажмуривайся или не зажмуривайся от страха и ожидания того, как ответит на это жизнь, а все равно одно из двух. «Ты меня, конечно, извини», — сказал Артемьев, «но я, когда думаю, все о матери и о матери. Дочку вашу видел только на фотографии, а с матерью вся жизнь». Сенцов кивнул. «Конечно, как же еще?» Он и сам плохо представлял себе свою дочь. Тогда ей был 1 год. Теперь, если жива, 4. И чтобы он признал ее сейчас, нужно, чтобы другие люди сказали ему про нее, что это она. «Как Таня?» — спросил Артемьев. «Зимой слышал от тебя, что ожидаете прибавления». «Отправил к матери в Ташкент». «Дочь родила», — сказал Сенцов, не вдаваясь в свои тревоги. «Поздравляю. Самое время. Тем более, что здесь скоро каша заварится. Они там ладушки-ладушки, а мы тут пока Белоруссию освободим. Глядишь, после этого и я хоть на день в Москву вырвусь, под предлогом или без. Терпения уже нет. С ноября прошлого года надежду не видел. На 1 сутки в Москву выскочил, незадолго перед тем, как с тобой тогда встретились, и с тех пор все. Позавчера 7-й месяц пошел, куда это годится? Хоть греши, хоть прибинтовывай». Артемьев снял портупею, расстегнул ворот гимнастерки и, засунув руки в карманы бриджей, прошелся взад и вперед по избе. «А сама навестить тебя здесь после этого не могла?» — спросил Сенцов. «А надо не могла», — усмехнулся Артемьев. «Она все может. Это я не могу, чтобы она ко мне приезжала. Запретил ей это наотрез. Спрашиваешь, а сам, наверное, в курсе дела, как она тут летом начудила. И у вас там прокатывались на мой счет, и здесь в дивизии языки трепали. Ни слепой, ни глухой, знаю». Он расхохотался и хлопнул себя поляшком. «Треску много было. Хотя, по сути, никому ничего плохого не сделала. Адъютанта дурачка обвела и на передний край вдруг явилась. Захотела меня в боевой обстановке посмотреть. Артиллеристов уговорила из пушки пострелять. На коне скакала, подумаешь, невидаль. И даже то, что Виллис навернула, так тоже никого не убила, только сама из него высыпалась. С другой бы на все это никто и внимания не обратил. Ну, ходила, ездила, ну, в аварию попала. А у этой все на виду. Такая баба. Даже когда не хочет, все равно у всех на виду. А тем более, когда хочет. Хлебанул и буду хлебать с ней горе». Вопреки словам Артемьева, в его голосе было больше радости, чем обреченности. Сказал и, сам себя услышав, рассмеялся. «Не могу вспоминать о ней без удовольствия. Что ты будешь делать?» Все то двужильное и неунывающее, что всегда сохранялось в его натуре, вдруг, оттеснив остальное, вылезло из него, напомнив Сенцову о том Пашке Артемьеве, который не был еще никаким командиром дивизии, а только еще собирался из последнего класса школы в военное училище, и говорил про Надьку Караваеву, что пусть не воображает, что он долго будет за ней ходить. «Рад видеть тебя в хорошем настроении». «Настроение неплохое, это верно», — сказал Артемьев. 16-й месяц на дивизии. И разведчиком, и оператором работал, а нашел себя все же здесь, на командной. А ведь летом перед Курской дугой чуть не слетел. И все из-за Надежды. И затишье было, и приехала ко мне как законная, и разрешение получила от такого начальства, что не подкопаешься. Но Серпилин в таких делах злой. Не любит, чтоб бабы на фронте околачивались. Взял ее в поле зрения, и когда она раз, другой, третий учудила, вызвал меня, посадил напротив и спрашивает: «Что вам дороже, жена или дивизия?» Я был думал отшутиться. «Обе дороги, товарищ командующий». «Человек есть человек.

вдруг сказал Артемьев и с силой хрустнул пальцами. «Плохо жить на войне, когда у тебя тыл ненадежный. Только тебе, как брату, и никому дальше». «Кому дальше?» «Даже Татьяне. И этого предупреждения тоже не требуется». «Когда она со мной, — сказал Артемьев, — знаю, лучше меня для нее нет и никого другого не надо. А когда не со мной, — не знаю. И знать не хочу. А иногда, наоборот, хочу. Несколько раз писала мне, требовала, чтобы я ее как жену взял сюда на фронт машинисткой, кем смогу. Зачем ей это? Если я ей не нужен. Что ей, в Москве плохо? Здесь будет лучше? А с другой стороны, думаю, почему она от меня этого требует? Сама себя, что ли, боится? Одной там быть? А что я могу сделать, когда знаю, если будет рядом, воевать не смогу?» Они оба уже встали, оставалось проститься. «Выйду, провожу тебя». Артемий, вздернув с гвоздя, накинул плащ-палатку и, словно сам себе удивляясь, повел под ней широкими плечами. Знобит что-то к вечеру. Первый раз в этом году искупался утром в речке, возможно, простыл. Погоди, звонят. Артемьев вернулся от двери к столу и перед тем, как взять трубку, недовольно посмотрел на часы. Для звонков было поздновато, если чего-нибудь не случилось. Однако из разговора по телефону Сенцов сразу же понял, что ничего не случилось. «Пока здесь». Задержал немного у себя, чтоб поделился наблюдениями. «Ясно, ясно, ясно», — несколько раз повторил Артемьев. «Есть? Понятно. Сей же час отправлю его, раз так». Но, положив трубку, сказал Сенцову совершенно обратное. «Раз так, задержу тебя еще на 5 минут. Присядь». И, скинув с плеч плащ-палатку, положив ее рядом с собою на лавку, усмехнулся недоумению Сенцова. Перевозчиков звонил. «Это я понял», — сказал Сенцов. «Узнавал, выехал ли ты. А узнавал потому, что ему самому член военного совета звонил. Оказывается, тебя в Москву проектируют послать с каким-то поручением, а перед тем утром в 7 ровно приказано явиться к члену военного совета. За такое известие с тебя причитается». Сенцов пожал плечами. На его памяти офицеры оперативного отдела 2 или 3 раза ездили, минуя штаб фронта, прямо в Москву с разными поручениями. Но почему теперь в Москву посылают именно его, не приходило в голову. Да и тревожные мысли о Тане мешали радоваться поездке. Могли бы найти кого-нибудь другого, кто спит и видит. «Вот так у нас всегда и выходит», — усмехнулся Артемьев. «Тех, кто, как я, спит и видит, не посылают». Он потянул к себе блокнот. «Посиди, я записку Надежде напишу. Отдашь ей в Москве из рук в руки и расскажешь, какой я тут без нее». «Газеты посмотри». Он пихнул Сенцову по столу папку, в которой были заложены газеты. «В звездочке статьи интересные об истории русского офицерства. Я их вырезаю. Вчера 4-я была, ты, наверное, еще не видел». Но Сенцов не стал смотреть вырезанные Артемьевым статьи об истории русского офицерства. Сейчас ему было не до них. Он вдруг сообразил, что в Москве можно попробовать сделать то, чего не сделаешь отсюда, из действующей армии. Можно сходить на центральный телеграф и послать молнию с оплаченным ответом в Ташкент Таниной матери. Узнать, почему больше нет писем. И что это был за штамп на первом письме о рысь. Что она, не доехала, родила в Арысе? Или кому-то для скорости отдала там в Ташкенте письмо, чтобы опустил в Москве, а он не довез, бросил по дороге в этой Арысе? 5 дней назад, вновь не получив письма с очередной полевой почтой, он выпросил машину и съездил во 2-й эшелон, в санотдел, поговорить с Зинаидой Сергеевной, врачихой, подругой Тани. Втайне надеялся успокоить себя этим разговором с ней. Но она, узнав, что Сенцов так и не получил больше ни одного письма, стала ругать Таню. «Упрямая, как козел, я же ей говорила, с таким, как у нее, ранением, уж кому-кому, а ей бы разрешили аборт». Даже тебе хотела сказать, чтобы ни за что не разрешал ей оставлять. Да побоялась, что съест меня потом, если узнает. И не доносила, и в Арысе вполне возможно, с поезда сняли. Все возможно, — говорила она, вовсе не собираясь успокаивать Сенцова, потому что сама любила Таню и в душе считала, что переживает за нее не меньше, чем Сенцов. Он уехал от нее не успокоенный, а наоборот, еще больше встревоженный, только теперь поняв до конца, что Таня сама заранее лучше всех других знала меру риска, на который шла. «Я пишу Надежде», — перебив мысли Сенцова, заговорил вдруг Артемьев, «чтобы ты у нее там харчился и ночевал, тем более, если задержишься. Там у нас на квартире и помыться хорошо можно, газ есть. А в комендатуре только зарегистрируешься и адрес сообщишь. Это старшему офицерскому составу разрешается». «Ладно, там разберусь». Сенцов не хотел отрываться от собственных мыслей. Он думал о том, что завтра утром до отъезда надо зайти на полевую почту. Вдруг что-нибудь пришло за эти два дня. А может, сегодня вернется, а на койке лежит письмо, и в нем все хорошо. «У нее и от нашей старой квартиры ключи есть. Если хочешь, возьми их, сходи туда. Она, по сути, теперь твоя», — снова прервав мысли Сенцова, сказал Артемьев, как раз сейчас писавший об этом Наде. Сенцов кивнул, а про себя подумал об этой квартире. «Наш, моя, твоя. Не разберешь теперь, чья она эта старая двухкомнатная артемьевская квартира на Пироговке». Когда он начал ходить туда, они с Павлом учились в 7-м классе, а Маша была еще совсем маленькая, 3-классница. Потом, когда они перед войной поженились с Машей и уехали в Гродно, а Артемьев служил в Чите, эта квартира, где оставалась жить только бабушка, считалась как бы общей, предназначенной для всех, кто мог оказаться в Москве. Артемьев, женившись на Наде, наверное, после войны будет жить с ней в ее большой, оставшейся от первого мужа, от Козырева, квартире где-то на углу Горького. А эта старая квартира на Пироговке... «Ты что, платишь за нее?» — спросил он Артемьева. «А как же», — сказал Артемьев, продолжая писать. «Не век же война. Как бы там ни сложилось, а пригодится. Тебе в первую очередь». Он оторвался от письма. «Ты что, думаешь, если мать жива, она твою Татьяну не примет, не поймет тебя? Только бы жива была!» Сказал и снова уткнулся в свое письмо. А Сенцов подумал. «Ну что ж, и зайду, раз есть ключи и есть эта квартира. Это хорошо, что есть эта квартира. Навряд ли после войны с такой рукой оставят в кадрах. А раз есть эта квартира, можно будет жить в Москве». Жизнь человека, который давно в армии и давно на войне, чем-то сложнее всякой другой человеческой жизни, а чем-то и проще. Сами военные порядки ставят предел его заботам о близких. Он делает для них то, что может и должен, но за каким-то пределом он уже ничего не может и ничего не должен. Война как бы освобождает его от ответственности за то, что он все равно не в состоянии сделать. Но сейчас, выведенный своими мыслями из этого привычного состояния, Сенцов с какой-то оторопью подумал о том, что после войны ему придется жить совсем по-другому, чем он живет сейчас, пока идет война. «Все!» — Артемьев встал и сложил пополам несколько листков бумаги, которые он успел исписать. «Клади в карман. Задержал тебя не на 5, а на 12 минут. Мог бы и дольше. Раз являться утром, запас времени имею». «А, — махнул рукой Артемьев, — все равно всего не напишешь. Ответ привези. А главное, хочу от тебя услышать, как ты у нее был. Как вернешься, сразу дай знать. Все будет сделано». Сенцов сложил письмо еще вдвое и застегнул пуговицу на гимнастерке. «Не забудь в китель переложить, когда в Москву поедешь». «А я, скорее всего, в этой же гимнастерке и поеду», — сказал Сенцов, подумав, что надо будет до утра подшить чистый подворотничок. Артемьев снова накинул на плечи плащ-палатку и с непокрытой головой вышел из избы вслед за Сенцовым. «На старую квартиру все же зайди», — посоветовал Артемьев, уже стоя около своего виллиса, с которым отправлял Сенцова в штаб армии. И Сенцов, услышав это, подумал, что старая квартира и для самого Павла как запасная позиция. Может быть, иногда все же приходит в голову, что не уживется со своей надеждой. «Калашников», — обратился Артемьев к водителю, — «во-первых, не гоните. Ночь темная, лес и встречное движение машин с боеприпасами. Во-вторых, на выезде из леса развилку быстрее проскакивайте. Они там бьют по ночам. Вчера полуторку прямым попаданием разбили». Это он сказал уже не водителю, а Сенцову. И, повернувшись к водителю, спросил. «Понятно?» «Все понятно, товарищ полковник». «Тогда езжайте», — приказал Артемьев. Обниматься с Сенцовым не стал, но руку стиснул крепко и долго не отпускал. Отпустил лишь, когда Сенцов стал садиться в Виллис. И когда Виллис уже тронулся, все еще стоял, глядя ему вслед.